do shit until they murder me. Здравствуйте. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, Наталья Тимофеевна, это вы? Да. Наталья Тимофеевна, звонок из Сбербанка России. Меня зовут Синарский Артем Олегович. Старший специалист управления по работе с проблемной задолженностью. В нашем банке у вас имеется кредитная карта. По кредитной карте у вас имеется долг. Долг на сегодняшний день составляет 11 100 рублей. Наталья Тимофеевна, так как вы нарушаете условия кредитного договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, на вас возлагается обязанность возвратить долг. Вам необходимо внести оплату сегодня, максимум завтра. Но скажите, пожалуйста, сегодня-завтра внесете оплату? Никакой обязанности, согласно 307 статье, на меня не возлагается. Я все эти вопросы... Так желаю решать исключительно. Тихо-тихо, дайте сказать. Давайте вместе будем читать. Не, вы сами там читайте, что вам надо. Я знаю 307 статью. Ну, не знаете, видимо. Вы сказать дадите? Говорите, мальчик, говорите. Немного себе позволяете? Так говорите, вот, говорите. Я вам сказала, что все вопросы исключительно в судебном порядке. Если вы считаете себя пострадавшей стороной, идите, пожалуйста, в суд. В телефонных разговорах никоим образом эта ситуация не может быть решена. А почему мы должны в суд за своими деньгами идти? Потому что мы живем в правовом государстве. Если кто-то считает, что его права нарушены, то он идет защищать свои права в суд. Так а почему вы тогда, когда приходили за кредитами в банк, сказали бы, что я буду решать только вопросы через суд? Почему так не сказали? Вы зачем сейчас эти все глупости говорите? Вы думаете, это сможет на меня как-то повлиять? Это не глупости. Я вам сказала все. Нет, вопросы это не исключительно в судебном порядке. О чем мы продолжаем разговор? Ответьте, пожалуйста, вопрос. Да это глупый вопрос, я не считаю нужным на него отвечать. Это не глупый вопрос. Я не считаю, что это глупый вопрос. Ну, если вы не считаете, сами ответьте себе его вопрос, и задавайте. Пожалуйста. Я вам все сказала. Нет, я задаю вам этот вопрос, потому что я вы должник Сбербанка России. Я вам все сказала. Нет, вы ничего не сказали. Пожалуйста, в судебном порядке. Я еще раз говорю, не в судебном порядке. А я еще раз говорю, что в судебном. Почему вы имеете право не платить? Потому что я имею право решать вопрос в судебном порядке. Вы почему в банк, когда приходили, вы не сказали, что я буду решать с вами в судебном порядке все вопросы? Хорошо, ладно, я так понимаю, что вы не уснете, если не услышите ответ на этот вопрос. Наверное, потому что что-то изменилось с тех пор. Ну, так изменилось. Изменилось-то у вас, а не у банка. В любом и не случае, в нашем не я же пострадавшая сторона в этой ситуации, а вы. Если вы пострадавшая сторона, так ищите другие. Если у вас что-то поменялось в финансовом плане, так ищите денежные средства. Ой, как же я жила без ваших рекомендаций. Занимайте, перезанимайте, в чем проблема. Наконец-то случился этот прекрасный день, что мне позвонил голос из трубки и истину мне на жизнь открыл. А то я во тьме прям блуждала. Так нет, а вы на что живете? Вы говорите, денег у вас нет. Я такого не говорила, что у меня денег нет. Ну, я как понимаю, финансовый план, правильно, значит, это в денежной форме у вас поменялось? Я такого не говорила, это вы сами придумали. Ну, я вам говорю. Что вы мне говорите? Значит, у вас финансовый план не поменялся, если вы не оплачиваете, правильно? Вы утверждаете или спрашиваете? Я вас сейчас спрашиваю. Угу. Свои финансовые вопросы в телефонном режиме я не считаю нужным объяснять, потому что вас идентифицировать как сотрудника тогда, банка невозможно. Если вы считаете нужным, что вы не хотите общаться, вы можете трубку телефона не брать, а просто взять и оплачивать. Наверное, свои кредиты. Я сама решу, брать мне или не брать трубку моего телефона. Нет, вы должны не решать. Вы здесь не решаете. Я здесь не решаю. Наталья Тимофеевна, вы открываете, вы должны исполнять договор. А что? Вы такие смешные. Вы должны исполнять договор. Звоните, так пыжитесь, бедненькие. Прям я не знаю. Я же вам уже все сказала. Вы считаете, что вы в состоянии каким-то образом повлиять на меня? Повлиять на вас, Наталья Тимофеевна? Ну, конечно. Здесь никто на вас не собирается влиять. Ну, наверное, вот, потому что вы не в состоянии этого договор, сделать. Вы это уже говорили все. По кругу Наталья пошли. Тимофеевна. Будем одно просто и то же по кругу мусолить. Вы сказали, я здесь решаю, вы здесь ничего не решаете. А кто решает, вы что ли? Вы должны исполнять договор. Да. Алло. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, это вы? Сначала представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Синкова Татьяна Владимировна, банк «Ренессанс Кредит», информируя о записи разговора. Так это вы, Ирина Анатольевна? Да. Вы на ком поступаете за дело взыскания просроченной задолженности по вопросу оплаты вашего денежного кредита? 10 апреля у вас фиксируется неоплата. Уточните, по какой причине выплаты до сих пор не произвели? Не считаю нужным уточнять в который раз какие-то причины. Все вопросы в судебном порядке, пожалуйста. Ирина Анатольевна, да-да. В данный момент 10 апреля у вас фиксируется неоплата. Вы начисляете штрафные санкции, предусмотренные условием вашего тарифного плана. Я в курсе. Учитывая то, в курсе что у вас уже буквально информация. Через несколько дней будет очередная дата списания. Вы не утруждайтесь повторять мне ее в который раз. Я в курсе, мне уже много раз сумма об этом говорили. Сумма составляет 4007 рублей. И данную сумму пожалуйста. Необходимо погасить до 5 мая. Вы сегодня или завтра будете оплачивать? Вы отходили, когда я вам рассказала, что все вопросы в судебном порядке? А что вы ждете от суда? Поясните. Нет, не считаю нужным вам пояснять. Ирина Анатольевна. Да-да. Так вы без судебного порядка обязаны производить выплаты по обязательству? А я кто так решил, что я обязана? Вы? Закон. Ну а вы кто? Вы а вы кто, чтобы говорить, что законно, а что незаконно? Лена Анатольевна. Да-да. Я представляю сейчас интересы банка «Ренессанс Кредит». Вот в том-то и дело, что вы представляете интересы чьи-то, но вы не банка. Являетесь для меня каким-то мерилом, да, и не являетесь для меня авторитетом. Если вы сказали, что там закон о чем-то говорит, это не значит, что это так. У вас есть договор, который вы подписали. По своему кредитному договору денежные средства банк вам выдал. Вы не сможете со мной вести переговоры, потому что я вообще не знаю, с кем говорю. Да, вас даже идентифицировать как сотрудника банка в данный момент невозможно. Это раз. Во-вторых, даже если вы являетесь для меня сотрудником банка, вы не являетесь для меня авторитетом, которому я бы доверилась относительно правовой природы каких-то наших с вами отношений там, и определения, кто прав, кто виноват. Это решать вы в состоянии исключительно судья. Вы судья? Ирина Анатольевна, дело в том, что подписав кредитный договор, вы брали на себе обязательства. Мне не нужно читать ваш скрипт. Я вам еще раз говорю, что вы для меня не авторитет. Решать это может исключительно судья. Не сотрудник банка, а судья. Вы судья? А что вы ждете от суда? Я вам уже отвечала, что я не считаю нужным вас посвящать в мои ожидания. Потому что выплаты вам в любом случае необходимо будет производить, ну, потому что по условиям кредитного договора... Кроме этого, я не ожидала вообще ничего. Естественно, вы будете это говорить. Но давайте мы все-таки дождемся, когда ваш банк надумает и сходит в суд, да, и пусть судья решит, в каком объеме, что и когда мне выплачивать. Банк сейчас пытается регулировать вопрос на лояльных условиях в рамках банка. Я не нуждаюсь в регулировании этих вопросов, каких-то там мирном формате. А выплаты в любом случае, даже без судебного порядка? Я предлагаю вам вступить в мирный состязательный процесс в суде. Соответственно, по своему кредитному договору 819 статья Гражданского кодекса кредитный бесполезно, договор да? Вы обязаны заплатить полученную сумму и оплатить проценты за пользование. Вам надо зачитать свой скрипт до конца, да? Прям необходимо. Ну, по-моему, это уже понятно, что вам здесь совершенно ничего не светит. Зачем вы продолжаете говорить? Вы думаете, вы сейчас Ирина, вот это сказали, и я кардинально изменила свое мнение, да? Вы ошибаетесь. Соответственно, максимальный срок, который готов предоставить банк, это до 5 мая. Оплата будет с вашей стороны? Я вам уже отвечала на этот вопрос. То есть оплата не будет? Я уже отвечала на этот вопрос. Вы мне на данный вопрос не ответили. Вы сказали, обращайтесь в суд. Ну, обращайтесь в суд. Вы уже обратились в суд? Так оплата будет или нет с вашей так стороны? А зачем мне оплачивать, да, если я вам сказала, все вопросы в судебном порядке исключительно потому будут решаться? Потому что это ваши прямые обязательства. Кто потому так что решил? Кто определяет банка? Мои обязательства? Вы порядке? Что ли, сотрудники банка? Нет, дорогая моя, так это не происходит. Нужно сходить в суд, доказать свои права, и суд мне расскажет, что является моими обязательствами, а что не является. Ирина, а не вам мне об этом говорить. Совершенно верно. Един. Если закон для всех един, и ваши права нарушены, значит, вы обязаны обратиться в суд для того, чтобы отстоять свои права в телефонном формате или там в формате каких-то личных встреч. Момент, у вас Анатольевна. Это не получится. Банк готов вам сейчас предоставить возможность для урегулирования вопроса в рамках банка. Готовым предоставить возможность оплатить 7 мая. А зачем мне это нужно? Зачем вы мне это говорите? Рублей. Зачем вы мне это говорите? Я же сказала, все вопросы в судебном порядке. Ирина Анатольевна, я говорю вам для того, чтобы вы имели понятие да и мне не интересно, что там предлагает что мне банк. Не подступает... Моя позиция будет непоколебима. Все вопросы в судебном порядке. Только дело в том, что если оплата с вашей стороны сколько не поступает, раз вам надо сумма повторить, 4019 рублей. Ирина Анатольевна, давайте я вам скажу, потом зададите опять вопрос. Опять очередную ненужную мне информацию, да? Ну, соответственно, давайте. Если оплата с вашей стороны не поступает, угу. И вы попадаете на следующий месяц опять в просрочку, угу. То есть большая вероятность того, что в дальнейшем банк будет вправе передать ваш долг на взыскание в коллекторское агентство. Но это ваше право. Банк обращайтесь в коллекторское агентство, обращайтесь в суд. В коллекторское агентство никоим образом не сможет повлиять на то, чтобы эта ситуация разрешилась. Для вас так, единственный вариант для поясните. Вас по той причине, что вы пока еще в суд не сходили. Когда вы сходите в суд, тогда в формате... А добровольно по какой причине вы выплаты не производите? В суде через суд это не добровольно, по-вашему? Через суд это вы уже будете принудительно. Это кто так решил? Вы понимаете, что такое принудительно? Принудительно это когда судебный пристав арестовывает мои счета, там, описывает мое имущество. Но а это же это, даже если вы в суд сходите, этого же не произойдет. Не доводя дело до полного взыскания. О, боже мой. Вы даете мне так много ненужной информации. По какой причине вы сейчас выплаты не производите? Половину еще и лживой. Я вам уже все сказала. Не считаю нужным обсуждать с голосом из трубки мои. Соответственно, Ирина Анатольевна, я вас о последствиях проинформировала. Сумма 4019 рублей в любом случае будет актуальна до 7 мая, если все-таки решите урегулировать вопрос по повышению текущей задолженности в рамках банка, не доводя дело до взыскания через коллекторское агентство, связывайтесь с вами. Взыскание 8-800-200-10-42. Какое коллекторское агентство способное у кого-то что-то взыскать? Я с вами не попрощалась. Вам не кажется вот невежливым протарахтеть то, что вы хотели протарахтеть по своему скрипту и бросать трубку? Я вам говорю не о том, что... Трубку, я но, слушаю, а зачем вы со мной прощаетесь? Как будто коллекторское агентство в состоянии, если я добровольно не собираюсь ничего платить, как будто коллекторское агентство в состоянии изменить эту ситуацию. Задумывались бы. Я закончила. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите громче, плохо слышно вас. Меня зовут Виктор, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы сегодня внести оплату? С целью распространения информации разговор записывается. Представьтесь полностью. Меня зовут Токарев Виктор Вячеславович. Разговор записывается с вашей стороны? С нашей стороны разговор, естественно, записывается. А почему вы меня не предупреждаете об этом? Ирина Анатольевна, у вас имеется неурегулированный вопрос с банком. Я какой вопрос сейчас задала? Почему вы не предупреждаете о том, что ведется запись разговора? Запись разговора действительно ведется. А почему вы меня об этом не предупреждаете, представляетесь не по закону? Ирина Анатольевна, у вас есть неурегулированный вопрос с банком. Это дает вам право нарушать закон? Вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Вы отказываетесь отвечать на мои вопросы? Ирина Анатольевна, звонки вам могут поступать, чтобы уведомить, что из-за нарушения условий договора с вашей стороны ваша сумма долга увеличивается каждый день. За счет цель вашего звонка сейчас какова? Сколько вы переплачиваете? Цель вашего звонка сейчас какова? За счет увеличения суммы долга минимальный платеж. Вы меня не слышите? Наш звонок поступает к вам с целью информирования. Предоставляйте свою информацию. Компромисс я с вами искать не буду. Предоставляйте свою информацию. Здравствуйте, платежей. Для этого оплата минимального платежа в размере 1800 рублей должна поступить до 10 мая. Вы готовы оплатить до 10 мая? У вас цель была предоставить информацию. Вы ее предоставили. Еще какая-то есть для меня информация? Вы ее получили. Обращаю ваше внимание, что с вашей стороны зафиксировано нарушение договора. Поэтому в случае дальнейшего отсутствия выплат вы можете понести ответственность в рамках законодательства. Вы это понимаете? Это вся информация или еще какая-то есть? Все действия банка законные, направлены на урегулирование ситуации по вашему счету. Поэтому звонки вам и поступают. Если я спросила, это вся информация или еще какая-то есть? Давайте согласуем платеж в размере 1800. Нет, я с вами согласовывать ничего не буду. Я вас услышал. Если оплата от вас не поступит в ближайшее время, то информация о ваших текущих нарушениях будет передана в бюро кредитных историй. А это может сказаться на возможности получения и пользования кредитами в будущем. Вы это понимаете? Вся информация это или еще есть? Если мы не договоримся с вами об оплате текущей задолженности, то банк будет вправе расторгнуть договор и выставить счет на оплату всей суммы долга единоразовым платежом. Вы это понимаете? Это вся информация или есть еще какая-то? Предлагаю обсудить вариант оплаты долга по частям. Мы можем. Нет, вы не будете со мной ничего обсуждать. Предоставить возможность внести часть платежа в размере 900 рублей до 10 мая. Оплата на таких условиях от вас поступит? Это вся информация или еще будет? Оплата от вас поступит? Это вся информация или еще будет? Цель ваша была предоставить информацию. Вы предоставляете. Отказ от оплаты не освобождает вас. А где был отказ от оплаты? Кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Вы сейчас осуществляете служебный подлог. Я ни от чего не отказывалась. Уже сегодня начинаете искать 1800 рублей для оплаты. До свидания. Советчик хренов.